Повелитель духов Иммануил Сведенборг. Знаменитого шведского мистика и провидца Иммануила Сведенборга иногда называют отцом спиритизма, искусство общения с духами, то есть с душами умерших. Сам он рассказывал, что начал общаться с духами после такого случая, имевшего место в ночь с 6 на 7 апреля 1744 года. Около 10 часов я лег в постель, спустя полчаса я услыхал под головой стуки, повествует он, вслед за тем испытал сильное сотрясение с головы до ног. Тем не менее, Сведенборг все же заснул и проснулся уже после полуночи, заслышав такой шум, как если бы столкнулось много ветров. Вслед за тем ему было явление, о котором он выразился так: «О всемогущий Иисус Христос! То, что ты по твоей великой милости соизволяешь прийти к столь великому грешнику, делает меня достойным твоей милости». В то же мгновение я был уже на его лоне и видел его лицом к лицу, и это был облик со святейшим выражением, которое нельзя описать. Увиденное столь сильно потрясло нашего героя, что вскоре он пишет заявление об отставке от всех должностей, бросает науку и целиком отдается во власть духовидения. Между тем, к тому времени он был довольно известным в Европе ученым, если так можно выразиться, специалистом широкого профиля. Он занимался космологией, математикой, механикой, анатомией, физиологией, металлургией, геологией и еще десятком других наук. Началось же это вот с чего. Сын епископа и профессора богословия в Упсальском университете Джеспера Сведберга, позднее изменившего свою фамилию, родился 29 января 1688 года и получил очень солидное образование сначала дома, а потом в том же университете на философском факультете. Позже изучал естествознание, после чего продолжил образование за границей. 4 года спустя он вернулся в Швецию и вскоре был назначен советником правительства по устройству каналов и доков. Автор многих изобретений и усовершенствований, Сведенборг, благодаря своим выдающимся сочинениям по физике и минералогии, приобрел такую громкую известность, что на родине его избрали членом многих научных обществ и сверх того возвели в дворянское звание. И вдруг, в 1745 году, он просит об отставке и посвящает свою жизнь сомнительному занятию предсказателя и мистика. Говорят, что толчком к тому послужила несчастная любовь. Иммануил уже был обручен со своей возлюбленной, как вдруг понял, что она идет за него только по принуждению родителей, без всякого ответного чувства. Сведенборг поступил благородно и освободил девушку от данного слова, но, увы, забыть ее так и не смог, навсегда оставшись холостяком. И разлад в душе его оказался столь велик, что с годами ученый начал страдать от сексуального расстройства, выражавшегося в навязчивых эротических сновидениях и стремлении обладать всеми женщинами. По меркам того времени это было в высшей степени непорядочно, и чтобы хоть как-то обуздать свои порывы, Иммануил обращается к Библии и молитвам. Именно в этот период великой борьбы между возвышенными устремлениями и низменными страстями его и начинают посещать видения, об одном из которых уже говорилось в начале. Год спустя после первого видения, произведшего на ученого ошеломляющее впечатление, было и второе. Всевышний, по словам Сведенборга, снова посетил его в образе мужа, окруженного лучезарным светом. Он сказал: «Я, Господь Бог, Творец и Искупитель, избрал тебя для объяснения людям внутреннего духовного смысла священного Писания и буду внушать тебе то, что ты должен писать», — утверждает мистик. С тех пор Сведенборг, по его утверждению, общался не только с лицами, которых знал при жизни, но и с великими людьми прошлого. А чтобы окончательно порвать с прошлым, Сведенборг переезжает из Швеции в Англию и поселяется в Лондоне. Французский профессор Портан, посетивший Сведенборга в английской столице, рассказывал, что был принят не сразу, поскольку знаменитый духовидец был занят. Он беседовал с кем-то в другой комнате. Правда, Портан слышал лишь голос Сведенборга, но ни слова в ответ. Затем дверь отворилась, и Сведенборг, продолжая разговаривать, проводил невидимого гостя до двери, где вежливо простился с ним. После этого он повернулся к Портану и заявил, что у него в гостях только что был знаменитый римский поэт Вергилий. Рассказывает также, что в тот период у Сведенборга развился другой дар. Он стал ясно видеть, что должно случиться в будущем или что происходит в данный момент в других местах. Самым замечательным случаем знаменитый современник Сведенборга, немецкий философ Иммануил Кант, считал видение мистиком Стокгольмского пожара, случившегося 1 сентября 1758 года. В этот день Сведенборг вернулся в Швецию из Англии, сойдя в 4 часа пополудни на берег в Готенбурге. Один из друзей сразу же повез его к себе домой. Около 6 часов ученый внезапно поднялся из-за стола, убежав в отведенную ему комнату, но вскоре вернулся, испуганный и бледный. «В Стокгольме бушует страшный пожар», — заявил он, и, схватившись за грудь, словно ему не хватало воздуха, выскочил в сад. Зная о присущих Сведенборгу странностях, хозяева особенно не волновались. Прошло 2 часа, прежде чем ученый вернулся и уже спокойным голосом сообщил, что пожар удалось остановить 3 дома до его маленького особняка. Слух об этом немедленно распространился по городу и дошел до губернатора, который приказал подробно расспросить Сведенборга и записать его рассказ. К удивлению всех горожан, на другой день, ближе к вечеру, прибыла эстафета, а на следующее утро и королевский курьер. Привезенные сообщения совпали с рассказом Сведенборга. Второй случай, рассказанный Кантом, касается некой госпожи Мартевиль, вдовы голландского посланника в Стокгольме. После смерти мужа она получила от ювелира счет на 25 000 голландских гульденов за якобы выполненный для него заказ. Вдова была убеждена в том, что ее умерший муж, добросовестно относившийся к денежным делам, уже давно заплатил по этому счету, но не могла отыскать расписки мастера. Тогда она обратилась к Сведенборгу, попросив его вступить в контакт с духом мужа и осведомиться у него, где могла быть спрятана расписка. Сведенборг пришел через 3 дня и сообщил, что расписка лежит в потайном ящике одного из шкафов. И она действительно была там найдена. И, наконец, 3-й случай касается самой шведской королевы Луизы Ульрики, которая, прослышав про удивительный дар Сведенборга, пригласила его во дворец и подвергла испытанию. Она попросила мага связаться с ее умершим братом, принцем Вильгельмом, и узнать от него, о чем они говорили в последние минуты перед расставанием. Иммануил Сведенборг обещал исполнить поручение и через несколько дней вновь посетил королевский дворец. Здесь он в присутствии государственного советника графа Шверина передал ей все подробности того достопамятного разговора, да так точно, что королева по свидетельству графа едва не лишилась чувств. Больше за магом особых подвигов не числится, хотя он еще многие годы продолжал принимать посетителей и за особую плату брался выяснить у их умерших родственников те или иные подробности их загробной жизни. Умер Иммануил Сведенборг в Лондоне 29 марта 1779 года, как уверяют, заранее предсказав дату своей кончины.